Глава 12. Никита тоже заметил Германа и, даже не догадываясь, кто перед ним, спросил его спокойно. «Тебе чего, мужик?» «Бабу твою», — растянул губы в ехидной усмешке Герман. «Или мою?» «Быстро же ты, Шурка, хахали себе нашла. А я иду мимо, смотрю, ты это или не ты. Думал, что обознался. А нет. Что?» «После меня еще постель остыть не успела, а ты уже хвостом вертишь». «Ну давай, познакомь нас с товарищем. Может, втроем что-нибудь сообразим? Ты же мастерица на всякие выдумки. Дядя, как я вижу, при деньгах, раз по ресторанам тебя водит. Вот он банкет и оплатит. Ты ему уже рассказывала о нас? Нет? Ну тогда это сделаю я». Как раз в это время официант принес бутылку вина и стал разливать ее по бокалам. «О, а вот и портвишок! Или что вы тут пьете?» Потер ладони Герман, взял бокал Шуры, с удовольствием выпил вино и довольно причмокнул. «Хорошо-то как! Балует он тебя!» «Уходи!» — краснея от злости, произнесла Шура. «Убирайся отсюда! Я же тебе говорила, чтобы ты никогда ко мне не приближался». «А то что?» — рассмеялся Герман. «Ну вот что ты мне сделаешь? Со своей сестрой ты меня уже развела, а я ее любил и жил бы сейчас с ней в шоколаде. Потом ты выгнала меня из дома на улицу, как паршивого пса. Даже на автобус до города ни копейки не оставила. Пришлось попутки ловить. И тебя не волнует, где я сейчас живу и что со мной? Ты ведь только свою личную жизнь привыкла устраивать. И не зыркай на меня своими глазками. Тварь ты, Шурка, красивая злобная тварь!» Загрохотал отодвигаемый стул, и Никита, шагнув к Герману, схватил его за грудки. «Никита!» — испуганно воскликнула Шурка, но он ее уже не услышал. Сцепившись с Германом, Никита сбил его с ног и повалил на пол. Шура закричала. Кто-то стал звать охранников. Совсем рядом завизжали две женщины, чей стол из-за драки оказался опрокинутым. Администратор поспешила вызвать милицию. Уже стихли крики, уже кто-то сумел разнять дерущихся. Уже милиция увезла окровавленных и оборванных Германа и Никиту. Уже сотрудники ресторана быстро навели порядок на веранде, а Шура все сидела и сидела, безучастно глядя на все происходящее. Она словно окаменела от нового несчастья, свалившегося на нее. Но почему в ее жизни все так происходит? Она ведь просто хочет быть счастливой, купаться в любви и достатке. Хочет, чтобы рядом с ней был мужчина, который мог бы делать для нее все. Она уже почти поверила в то, что встретила свою судьбу. Никита — лучший вариант. Он ее шанс на успех и безбедную жизнь. С ним бы она смогла вырваться из ненавистной деревни. Если бы не Герман. Опять этот Герман. Он висит над ней, как будто какое-то проклятие. «Господи, да за что же мне все это?» Мысленно простонала Шура и вздрогнула, когда кто-то тронул ее за плечо. «Девушка, вы меня слышите?» «А?» Шура подняла голову и увидела перед собой официанта. «Ваш заказ». Он показал ей на только что сервированный стол. «Счет вам принести сразу или после?» «Какой счет?» — не поняла Шура. «Я ничего не ела. Унесите все это. Извините, я пойду». «Вам нужно оплатить заказ. Или я вызову охрану», — спокойно произнес официант, показывая рукой, чтобы она села. «Я могу вернуть все это на кухню, но блюда приготовлены, продукты потрачены. Повара старались для вас. Вы должны за все это заплатить». «Ах так!» — воскликнула Шура, физически ощущая, как привычная злость вытесняет из души охватившее ее смятение. «Тогда я буду сейчас есть все это. И счет вы мне принесете в конце ужина. Или вы решили, что я буду платить за то, что съест кто-то другой? Еще чего? В котором часу закрывается ваш ресторан? А? Что вы на меня уставились? Чем я вам помешала? Налейте мне вина. Вы должны меня обслуживать, а не хамить. Или зовите сюда директора, и я скажу ему, как вы распугиваете его клиентов». На визг Шуры стали оборачиваться другие гости, и официант поспешил выполнить ее просьбу. «Хорошо, хорошо. Приятного вам аппетита». Он торопливо отошел от Шуры, но потом, все то время, что она провела за столом, внимательно наблюдал за ней. Заметив, что она отодвинула от себя тарелку, официант сделал знак администратору. «Кристина Игоревна, мне кажется, что у этой особы нет денег, чтобы расплатиться за ужин. Она пришла сюда с каким-то мужиком, одним из тех, кого забрали в участок. Он не вернулся, хотя, как мне кажется, она его ждала. Что будем с ней делать?» «Зачем ты ее оставил, Игорь?» — нахмурилась Кристина. «Дамочка скандальная», — покачал головой, расстроенный упреком официант. «Я попытался поговорить с ней по-хорошему, но она начала кричать, и я испугался». «Да», — кивнула Кристина, — «два скандала в один вечер нам совсем ни к чему». «Хорошо, я поговорю с Артуром Эдуардовичем. О какой сумме там идет речь?» Шура скомкала салфетку и бросила ее на стол. Она так и не придумала, откуда ей взять деньги, чтобы расплатиться за ужин. А время уже подходило к полуночи. Мало того, что она весь вечер просидела тут одна, как дура, так ей еще предстояло опозориться окончательно. «Господи, почему я не ушла сразу, как только Никита стал драться с Германом?» — мысленно ругала себе Шура. «Зачем осталась? На что надеялась?» Девушка потерла начавшие ныть виски. «Что ж, обмануть других всегда просто. А вот как быть с самой собой?» «Что уж говорить. Она надеялась, что Никита решит все проблемы и вернется за ней. А потом они все-таки проведут волшебную ночь у него дома, и тогда она точно останется с ним навсегда. Вот только он так и не появился». Зато к Шуре снова подошел этот надоедливый официант и сказал: «Простите за беспокойство, вас приглашает к себе Артур Эдуардович. Пройдите со мной». «Это еще кто?» — поморщилась Шура. «Владелец заведения», — ответил ей официант. «А, ну пойдем». От выпитого вина у Шуры немного кружилась голова и хотела спать. Но она заставила себя подняться и пойти вслед за своим спутником. В кабинете директора Шура увидела круглолицего смуглого мужчину. Блики от люстры поблескивали на лысине Артура Эдуардовича и словно солнечные зайчики терялись в его темных коротких волосах на висках. Это почему-то рассмешило Шуру, и широкие черные брови владельца ресторана удивленно поползли вверх. «Вам кажется, что я смешон?» — спросил он. «Нет, что вы!» — прыснула Шура. «Вы такой представительный, и костюм у вас дорогой. Просто я, ну, выпил немного, вот и не сдержалась. А так вы очень милый. Мне сказали, что у вас нет денег, чтобы заплатить за ужин в моем ресторане», — перешел к делу Артур. «Да, представляете», — не стала спорить с ним Шура. Ей даже понравился этот толстый армянин, выглядевший таким добряком. «Тогда вам придется отработать то, что вы не можете оплатить», — сказал он ей. «Да?» — удивила Шура. «А как я могу сделать это?» «Для начала вымыть всю посуду вместо посудомойщицы и после закрытия ресторана навести порядок в зале и на веранде», — спокойно пояснил ей Артур Эдуардович. «Все необходимое для этого вам выдадут». «А, поняла Шура. И что, тогда мы будем в расчете?» «Посмотрим», — усмехнулся он и махнул стоявшему тут же официанту рукой. «Идите, и как только все закончите, приведешь ее сюда». Шура работала почти 2 часа. Выпитое спиртное давным-давно выветрилось из ее головы. Усталость валила с ног, и хотелось только одного — вернуться домой, упасть в постель и спать долго-долго. Она подняла голову и посмотрела на большие и красивые часы, висевшие на стене в ажурной рамке. «Господи, уже половина второго. Стянув с себя фартук, Шура бросила его на стоявший рядом стул. Туда же отправились резиновые перчатки. «Все!» — буркнула она какой-то рыжеволосой девушке, которую, кажется, звали Эвелиной. «Я домой!» Девушка кивнула. Но едва Шура повернулась, чтобы уйти, дорогу ей преградил официант Игорь. «Артур Эдуардович ждет вас!» «Зачем?» — нахмурила Шура. И тут же поймала обеспокоенный взгляд Эвелины. «Никуда я не пойду. Ужин я отработала, как и договаривались». «Это будет решать Артур Эдуардович», — спокойно проговорил Игорь, давая понять Шуре, что спорить с ним бесполезно. «Господи, закончится когда-нибудь этот день или нет?» — простонала Шура, следуя за несговорчивым официантом. Провожая ее взглядом, Эвелина покачала головой. И Шура не поняла, что она этим хотела сказать. Артур Эдуардович по-прежнему сидел в своем большом кожаном кресле, как будто и не вставал с него. Только теперь на нем не было пиджака и галстука, расстегнутые верхние пуговицы рубашки открывали густую черную порость на его груди. «Мне сказали, что ты хорошо работала», — улыбнулся он, блеснув парой золотых зубов. Потом одним движением руки отпустил официанта, который мгновенно скрылся за дверью, и снова повернулся к Шуре. «Я хочу знать, все ли ты делаешь так хорошо?» Пока Шура соображала, что он имеет в виду, Артур Эдуардович с неожиданной легкостью для такого тучного тела встал с кресла, подошел к двери и повернул замок на два оборота. «Эй!» — воскликнула Шура, внезапно понимая, чего он от нее ждет. «Вы же сказали, что я помою посуду, и все». «Я сказал, посмотрим», — усмехнулся Артур. Он был хозяином положения. И Шура медленно закрыла глаза, глубоко вдохнув. Когда она снова открыла их, он уже расстегивал свой ремень. Только через 20 минут Шура наконец-то покинула ресторан. Была уже глухая ночь, и девушка совсем не представляла, что же ей теперь делать. Оставаться ночевать здесь, на скамейке? Но это невозможно. Первый же наряд милиции заберет ее в участок. Идти домой пешком? Она не пройдет и полукилометра. Просто упадет от усталости на землю и больше не станет. Ловить попутку? Но кто поедет в ее деревню ночью? Шура всхлипнула и тут же охнула от испуга, заметив метнувшуюся к ней длинную тень. «Не бойся, это я», — послышался мягкий женский голос. Присмотревшись, Шура узнала Эвелину. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она ее. «Тебя жду», — ответила девушка. «Ты ведь не городская, и тебе негде ночевать, правда?» «Правда». Девушка говорила с таким участием, что Шуре вдруг захотелось плакать. «Тебя Эвелина зовут?» «Да», — улыбнулась девушка. «Можно просто Эля». «А тебя как?» «Александра. Можно просто Саша», — ответила Шура. «Пойдем, Саша, ко мне». Эля доверчиво взяла ее за руку. «Я снимаю комнату в коммуналке. Это совсем рядом. У меня есть раскладушка и диван. Так что разместимся без проблем. Ты есть хочешь?» «Нет, сегодня я сыта по горло», — усмехнула Шура. «Если честно, я могу уснуть даже стоя, лишь бы меня никто не трогал». Эвелина рассмеялась. «Ладно, пойдем. Уж то-что, а покой я тебе обеспечу». Неприглядная мрачная комнатушка, в которой жила Эвелина, показалась уставшей Шуре дворцовыми покоями. Ее не смутили ни облезлые полосатые обои, ни покрытый тусклой коричневой краской дощатый пол, ни выглядывающая из всех углов бедность. «Нормально у тебя тут?» — качнула она головой, разглядывая громоздкий неуклюжий шкаф с огромным зеркалом посередине и остальную, такую же несуразную обстановку. «Ничего», — согласилась Эвелина, — «и до работы близко. Меня все устраивает». Предоставив своей гости старенький, но еще крепкий диванчик, Эля потушила свет и улеглась на скрипучую раскладушку. «Спокойной ночи», — ласково пожелала она своей новой знакомой. Но вместо обычного ответа услышала совсем другое. «Ты знала, зачем меня зовет к себе Артур?» — спросила ей Шура. «Да», — вздохнула Эля. «Через это все проходят, кто хочет у него работать». «И что, все соглашаются?» — усмехнула Шура. «Ну, ты же согласилась», — после недолгого молчания проговорила Эвелина. «Я другое дело», — огрызнула Шура. «Все так говорят», — снова вздохнула Эвелина. «Жить каждому хочется, а с работой сейчас не очень. Артурчик платит хорошо, никогда не обижает своих работников. У него и отпроситься можно, если нужно. Мне один раз помог найти для мамы хорошего врача». «Значит, и ты с ним была». Шура приподнялась на локте, словно могла в темноте увидеть лицо Эли. «Да», — спокойно и просто ответила та. «Несколько раз. Это всегда очень неприятно, но у меня просто не было другого выхода. Мы с мамой жили в бараке на Сосновской. Это сразу за железнодорожным вокзалом, может быть, знаешь? Там было несколько бараков, штук 6 или 7. Папа работает железнодорожником, и когда-то получил это жилье. 15 лет назад папа не стало. Но мы продолжали жить там вплоть до расселения. Было решено расширить вокзал. И наши бараки мешали строительству. Нас поставили на очередь на жилье. Предоставили временную жилплощадь. А потом мама заболела. И нам пришлось продать место в нашей очереди, потому что лекарства были очень дорогие. Их приходилось через знакомых привозить аж из-за границы. Но деньги быстро кончились. Жилья мы лишились. И чтобы хоть как-то выжить, мне пришлось выйти на работу. Артурчик сразу взял меня. И в первый же вечер. Ну, ты понимаешь. Потом мне еще несколько раз приходилось обращаться к нему. В последний раз это было, когда умерла мама. 1,5 года назад. «А моя мама умерла давно», — сказала Шура, впервые за долгие годы вспомнив мать. Утром она попрощалась с Эвелиной и не отказалась, когда та дала ей немного денег на дорогу. «Я бы дала тебе больше, но у меня ничего нет», — сказала Эля, показывая пустой кошелек. «Зачем же ты отдаешь последние?» — удивила Шура. «Деньги можно заработать. Это ведь не главное в жизни», — улыбнулась Эвелина. «Удачи тебе, Саша, и пусть у тебя все будет хорошо». Ничего не ответив ей на это, Шура просто помахала девушке рукой. «Хорош, нечего сказать», — покачал головой Алексей, разглядывая хмурого, помятого сына. «Всю ночь, что ли, пил?» «А что тут еще делать, батя?» — пожал плечами Андрей. Зачерпнул ковш воды и принялся крупными глотками пить живительную влагу. Потом вытер губы рукавом пахнувшей потом рубашки. «Или ты забыл, как сам тут заливался по-черному?» «Я-то помню», — сдвинул брови Алексей. «Странно, что ты, хоть и не забыл, как опустился я в то время, сам повторяешь мои ошибки. У тебя же семья, дочки растут. О них ты подумал?» «Я, может быть, только о них и думаю», — усмехнулся Андрей. «Бать, а ты пришел мне морали читать?» «Нет, я хочу домом распорядиться», — сказал Алексей, усаживаясь на стул. «Шуру дождемся, тогда я и озвучу вам свое решение». «Интересно послушать». Андрей сел напротив и мутными, осоловелыми от пьянки глазами уставился на отца. Алексей не выдержал этот взгляд и отвернулся. Он хотел сказать сыну, что поделит этот дом на 4, потому что Соня категорически отказалась участвовать в общем дележе. А вот Любе это было просто необходимо. За те несколько дней, что он провел вместе с ней у Анфисы, Алексей научился совсем другими глазами смотреть на девочку. И его очень радовало, что она больше никогда не будет бояться его. Разве мог он теперь обделить ее? Вычеркнуть из списка своих наследников? Конечно же, нет. Но вот как отнесутся к этому Андрей и Шура? Алексей специально приехал, чтобы поговорить с ними с глазу на глаз. Скрипнула калитка, и Алексей, увидев старшую дочь, даже приподнялся с места. Она выглядела ничуть не лучше Андрея, а тени, лежавшие под ее глазами, ясно говорили о том, что она провела бурную ночь. «Где ты была?» — — воскликнул Алексей, когда Шура переступила порог комнаты. «А, и ты тут!» Она, казалось, совсем не удивилась и не обрадовалась появлению отца, о приезде которого, конечно же, не знала. «Какая вам всем разница, где я была и что делала? Или ты тоже явился морали мне читать?» «Нет, батя приехал, чтобы решить вопрос с домом», — растянул губы в довольной улыбке Андрей. «Теперь-то Шурка не рыпнется, против отца не попрет. А значит, все будет так, как хотел Андрей». Алексей перевел взгляд с дочери на сына и поднялся со стула. «Сегодня вечером я уезжаю», — сказал он им, — «и больше сюда никогда не вернусь. Но прежде чем уехать, я хочу распорядиться этим домом. И вы должны знать об этом. Так вот, этот дом и все, что здесь находится, я оставляю в единоличное пользование Любе».